Книга, словно сказочная птица Феникс, возрождается из пепла, вновь тайно передается из рук в руки, зовет к борьбе против мира угнетения. В 1864 году в Голландии впервые выходит в свет полный текст завещания. До сих пор, говорилось в предисловии к этому изданию, Мелье знали все, но никто его не читал. Теперь заговорил сам Мелье, и его голос разнесся по всей Европе. Мелье мечтал об этом, когда писал в своем скромном домике в Отрепеньи завещание. «Я хотел бы иметь силу, — писал он, — сделать мой голос слышимым от одного края королевства до другого, или даже от одного конца земли до другого. Я готов кричать изо всех сил. Люди, вы безумцы! С вашей стороны безумие давать себя таким образом обманывать и слепо верить стольким нелепостям. Я разъяснил бы людям, что они находятся в заблуждении, и что те, кто ими правит, обманывают и одурманивают их. Я открыл бы им эту тайную систему несправедливости, которая делает их повсюду такими жалкими и несчастными, и неизбежно в грядущих веках будет стыдом и позором для наших дней. Я упрекнул бы их в неразумии и безрассудстве, заставляющем их плыть по течению и слепо предавать веру стольким заблуждениям и иллюзиям, и столь смешному и грубому шарлатанству. Я их упрекнул бы в том, что они малодушно оставляют так долго тиранов в живых и не стряхнут с себя раз и навсегда ненавистное иго их тиранической власти. Мелье продолжал жить, и честные люди обращались к истории его жизни, чтобы найти те источники, из которых черпал он силы для своего смелого, разящего всякую несправедливость слова, слова гневного, обличающего, зовущего в будущее. Глава 4. Дорогие друзья, мне нельзя было при жизни открыто высказать то, что я думал о порядке и способе управления людьми, об их религиях и правах. Это сопряжено было бы с очень опасными и прискорбными последствиями, поэтому я решил сказать вам это после своей смерти. Священник из Отрепеньи Жан Мелье начал свою последнюю проповедь, в которой он впервые за все годы жизни высказал все, что до той поры хранил в тайниках своей души. А до этого были сотни других проповедей, произнесенных с церковной кафедры. Это были обычные обязанности кюре, которые он, как крест, нес 4 десятилетия своего служения на церковном поприще. Когда генеральный викарий Лебек доложил архиепископу Ремскому о скандальной истории с кюре из Отрепеньи, кардинал де Майи удивленно переспросил: «Мелье? Но ведь он был примерным служителем Божьим». Да, всю жизнь он считался примерным священником. Сам кардинал мог поручиться в его благонадежности. Как же случилось, что этот примерный кюре сделал то, что под стать самым воинствующим бунтовщикам? До наших дней сохранились весьма скудные сведения о Мелье. Они дают возможность сделать вывод, что он и в самом деле всегда считался добропорядочным священником, не подававшим церковному начальству никакого повода для недовольствия. Жан Мелье родился в 1664 году в бедной деревушке Мазерни в Шампани в семье крестьянина Жерара Мелье, занимавшегося ткачеством. Крестьянская доля нелегка, и Жерар Мелье, хлебнувший ее полной чашей, хотя и жил в последние годы в достатке, мечтал об ином будущем для своего сына. О многом он мечтать не мог. Крестьянское происхождение закрывало юноше почти все пути, кроме одного — пути служителя Божьего. И на этот путь решил наставить сына Жерар Мелье. Сначала Жан обучался грамоте у сельского кюре, а когда подрос, его отправили учиться в духовную семинарию в Реймсе. Жана не спрашивали, влечет ли его духовное поприще, не спрашивали, по сердцу ли ему сутана священника, которую предстояло носить всю жизнь. Отец лишь желал сыну, чтобы тот не знал тяжелого подневольного крестьянского труда, бедности и лишений. А Жан не испытывал никакого желания быть священником. Он просто покорился воле родителей, которые лучше его знали и понимали жизнь. В своем завещании он писал: «Я никогда не был столь глуп, чтобы придавать значение таинствам и сумасбродствам религии, и никогда не испытывал влечения участвовать в них или даже говорить о них с почтительностью и одобрением. В молодости меня уговорили принять духовное звание, Я пошел на это, чтобы не огорчить своих родителей».